Часть третья. Глава первая. Едва подошвы коснулись земли, Михаил ринулся вслед за Азазелем в темный и выщербленный проем в каменной стене. Когда-то здесь была дверь, и понятно, что нарочито не восстанавливают, чтобы создать впечатление полной заброшенности. Но дальше развить мысль не успел. Азазель уже мчится с такой скоростью по узкому коридору, что все чаще исчезает из виду. Он догнал на одном из поворотов, едва не сбив с ног. Азазель стоит как столб. Ствол автомата смотрит в сторону обгоревшего трупа в двух шагах впереди, что почти переходил дорогу. «Там еще двое», — сказал Азазель, не поворачивая головы. «Что-то нехорошее». «Это нападавшие или защитники?» «Защитники», — ответил Азазель. «По крайней мере, вот этот. Я его знавал. Из среднестарых». Со спины донесся приближающийся топот. Из туннеля подбежали Бианакит и Абизад. Михаил ожидал от нее обвинений, однако дисциплинированная девочка явно винит себя, судя по ее пристыженному виду. Нельзя же так отставать от господина и повелителя. Бианакит сказал сходу. «Трупы местных. Их застали врасплох». «Удивительно», — пробормотала Зазель. «Что-то случилось. Они были всегда осторожными». «Кто-то предал?» «Вряд ли», — ответила Зазель. Возможно, новые технологии операций. Сахариэльцы слишком преданы старине. Жаль, кто-то нас опередил. Абизад тихонько охнула. «Ты собирался перебить своих сахариэльцев?» «Не в том смысле», — ответила Зазель. «Но что-то нехорошее в таком нападении». Михаил спросил туповато. «Они тоже из-за книги?» «Кто знает», — ответила Зазель с неопределенностью в голосе. «Возможно, хотели просто помешать нам, даже не зная, чего мы сюда сунулись. Если, конечно, это связано с нами. Потому что простая банда, а теперь их здесь тоже хватает, сюда бы не полезла». «Тогда», — спросил Михаил, — «зачем?» Азазель пожал плечами. «Есть вероятность, что забрел бродячий отряд героев благородной национально-освободительной борьбы за родной и такой близкий нам всем феодализм. У этих уровень получше. Среди них немало высокооплачиваемых наемников, а у тех самый современный опыт и оснащение». Абизад с отвращением смотрела на обугленные тела. Черная корка потрескалась, в щели проглядывает красное мясо и даже кости. Кое-где уцелели клочья одежды, словно горело только с одной стороны. Зазель перехватил ее взгляд, покачал головой. «Чтобы так обгореть, нужно с полчаса держать над газовой горелкой». Михаил пожал плечами. «Может, и держали?» «Нет», — ответила Зазель. «Жар был мощный, но длился недолго. Пришелся сильным ударом спереди. А сзади одежда загорелась уже чуть позже». Бианакит проговорил с неуверенностью. «А если облили бензином и бросили спичку?» «Разве что сгущенным», — буркнула Зазель. «Тот дает температуру повыше». «А где такой бензин?» — спросил Михаил. «Только у военных», — сказала Зазель. «Даже у полиции нет в арсенале. Огнеметы используют в армии». «Выстрел из огнемета?» «Похоже», — согласился Азазель. Михаил насторожился. У брехливого Азазеля слова не так много значат, как интонация. А если судить по ней, то никаким огнеметом здесь и не пахнет. «Какие огнеметы?» — спросил он. «Видно же, был короткий мощный выброс, как плевок». Абизад ахнула. «Огнедышащий демон?» Азазель поморщился. «Что, такие бывают? С чего бы дышали огнем? Плевок огнем не из легких, лапочка. Хоть человек, хоть демон, неважно. Ладно, продвигаемся осторожно. Боевой порядок прежний. Абизад, ты хвостиком у Биана». Она вскрикнула обиженно. «Я сама за себя в состоянии?» «Не за тебя волнуюсь», — оборвал ее Азазель. «А за себя. Если тебя прибьют, Мишка меня разорвет на части и по стенам размажет». «Ой», — воскликнула она испуганно, — «зачем?» «За тебя я сам бы кого хошь прибил», — сообщила Зазель. Проход в каменной горе, выдолбленный сотни лет тому, если не тысячи, уходит по наклонной все дальше и глубже. Михаил понял, почему Азазель двигается так медленно. Сам тоже задействовал все чувства, даже те, что прихватил от элементаля. Начал как бы видеть будущие повороты туннеля. Он же первым рассмотрел новым зрением тело убитого в проходе. Там в сторону уходит еще один ход, с виду еще заброшеннее. Когда все трое догнали, Азазель скомандовал. «Биан, Абизад, обследуйте этот ход». «Сделаем», — ответил Бианакит. «Встретимся в центральном зале», — сказал Азазель, — «если он вообще здесь есть». «Сделаем», — — повторил Бианакит коротко и, кивнув обезад, нырнул в узкую щель. Михаил только успел проводить их обеспокоенным взглядом, как Азазель исчез, словно его здесь и не было. Пришлось, стиснув челюсти, ринуться вдогонку, но, правда, Азазель дальше притормозил, начал останавливаться и всматриваться в пол. А там все чаще попадаются кровавые потеки и красные брызги на стенах. Трижды приходилось переступать через тела убитых. Азазель сказал знающе. «Все местные. Правда, вот тот явно чужак, но все же, похоже, своих унесли. Сахариэльцы, даже застигнутые врасплох, не такая уж и легкая мишень». «Книжники?» — спросил Михаил, усомнившись. «Книжники», — ответила Азазель, «обществу которых тысячи лет поневоле усвоят кое-какие уроки по выживанию». «Но их явно застали врасплох». «Или был отвлекающий маневр», — предположила Азазель. «Все-таки, несмотря на их историю, они общественники, я имею в виду членов общества. Давно не воевали, отвыкли, а у людей это искусство совершенствуется лучше всего. Представляешь, массовые убийства называют военным искусством». «Да ладно, кому я это говорю?» Михаил сказал с достоинством. «Если тебе кажется, что одобряю войны, ты не прав. Это нехорошо». Азазель посмотрел на него со странным выражением, словно не знал, смеяться или плакать. Вздохнул. «Боюсь, враг перебил здесь всех. Потому, без колебаний, ты же солдат, стреляй во все, что движется, или руби всех». Абизат вернулась к жизни потому, что получила всего лишь пулю в лоб. И другие, погибшие от пули с твоего пистолета, вернутся, только не так скоро. А вот павшие от твоего меча уже не возродятся ни через 100 лет, ни через миллион. Так что махай мечом почаще». Михаил поежился. «Точно не возродятся?» «Да», — подтвердила Азазель. «Это уже окончательно и бесповоротно. Страшно? Но люди вообще живут так и не иначе. И, как видишь, их мир обогнал мир демонов». «Да», — пробормотал Михаил. «Да». Азазель уточнил. «Не говоря уже о небесах, где полный застой. Так что руби без сожаления и сомнений, как и надлежит правильному и уставопослушному солдату». Михаил дернулся, что у Азазеля нет почтения к дисциплине и порядку, а как бы вообще напротив, но смолчал. Не до дискуссии во время боевой операции. Азазель внимательно рассматривал царапины на стене, некоторые даже пощупал. «Хорошо у людей», — пробормотал он. «Пограничники, таможенники, минные поля, заградительные стены, рвы с кольями и прочие милые приметы высокой культуры. Но из ада в наш мир ведут только порталы, а они под контролем князей ада. Не знаю нынешнюю структуру, давно не общался, но один из таких порталов явно в руках оппозиции». Михаил насторожился. «Оппозиция? В аду?» Азазель вяло мотнул головой, продолжая ощупывать царапины в камне. «Мишка, оппозиция в аду не означает лояльность Всевышнему. Оппозиция власти может быть для нас хуже, чем сама власть ада. Не слыхал о радикалах и всяких ультра? К тому же, если оппозиция тайком переправляет сюда демонов, то она заведомо наш враг». «Даже, — уточнил Михаил, — когда переправляет достаточно безобидных?» Азазель поморщился. «При всем гуманизме и мультикультурализме, увы, должен сказать, что демоны все-таки демоны, когда их горстка, они и сами под контролем, и силы никакой не представляют. Но если миллионы?» «Но-но. Даже самые мирные, — пояснил Азазель, — почувствуют силу и могут потребовать для себя уступок, добавочных прав, а потом и льгот. А сейчас, если честно, их и так уже многовато». Михаил подумал, сказал тяжеловесно. «Потому каналы должны быть перекрыты намертво, и откладывать с этим нельзя. Согласен?» «Ты хорошо придумал», — сказала Азазель с пафосным восторгом. «Я целиком и полностью поддерживаю твою идею. Ты бываешь умным, Михаил. Ты прав, каналы должны быть перекрыты намертво, и откладывать с этим нельзя. Вчера было рано, завтра будет поздно, как сказал великий Ильич, а мы верны заветам древних предков». «Если, конечно, — уточнил Михаил ядовито, — они соответствуют нашим нуждам». «А когда было иначе? — сказала Азазель. — Мудро и правильно только то, что в наших интересах. Пойдем. Кое-что понятно. Хотя и не так, как хочется». Он умолк. Дальше узкий туннель раздвоился. Отхода, по которому шли, ответвился еще один, совсем узкий. Но Азазель остановился. Михаил видел на его лице некоторое смятение, что для Азазеля не очень-то привычно. «Что-то не так?» Азазель сказал с сомнением. «Надо проверить и этот. Он узкий, крупные демоны не пройдут, а с мелочью мы легко». «Мишка, нам придется на какое-то время разделиться. Ты провери это ответвление. Что-то мне нашептывает. Там может скрываться главное». «Почему я?» — спросил Михаил с подозрением. «Ты сильнее», — ответила Азазель с пафосом. «Ты несокрушим, даже когда трезвый». «Я всегда трезвый», — буркнул Михаил. «Много теряешь», — ответила Азазель со вздохом. «Но хоть теперь время не теряй». Он хлопнул его по спине, впихивая в щель. Михаил с неохотой двинулся дальше, часто оступаясь на неровном полу. Щель настолько узкая, что иногда приходилось боком. Обострившиеся чувства говорили громко, что этим проходом пользовались часто. Он ощутил странную уверенность, что если остановится и сосредоточится, увидит призрачные очертания тех, кто недавно ходил здесь и оставил следы в виде запахов или прикосновения к стене. На всякий случай в самом деле остановился, сосредоточился. После минутного ожидания сперва просто ощутил себя мухой, влипшей в янтарный клей, но затем проступила светящаяся дорожка впереди, еще через пару минут такая же, шагах в пяти слева, только не настолько серебристая, вообще едва заметная, но холодок восторга подсказал, что видит туннель, параллельный этому в толще каменной горы. Начал продвигаться со всей осторожностью. Ход трижды изгибался без всяких причин. Михаил наконец понял, что туннель просто проложили по естественным разломам в древних породах, иногда чуть-чуть убирая мешающие неровности на стенах. Еще через несколько минут увидел смутно, как впереди ход становится шире, а потом ощутил, что приближается к небольшой пещере, в глубине которой отчетливо видны красные пятна. Лицо покраснело от натуги, а глаза вылезают на лоб. Лицом к нему, а спиной к Михаилу, узкоплечий демон с длинным ножом в правой руке подходит к Азазелю, в левой крепко стиснул щипцы с изогнутыми ручками. Михаил начал тихонько подкрадываться. Но демон учуял, молниеносно развернулся. Серое унылое лицо перекосилось в ужасе. «А ты откуда?» «От верблюда», — ответил Михаил грозно. «Замри, тварь дрожащая и кромешная!» Демон вскрикнул. «Не приближайся!» Азазель прохрипел со своего места. «Не подходи к нему!» «Я тебя спасу», — заверил Михаил победным голосом. Демон вдруг завопил истошным голосом, глаза его выпучились, как у огромной рыбы. «Я знаю, кто ты!» Он отступил на шаг и медленно растаял в воздухе. Михаил подождал несколько секунд, с неохотой убрал пистолет в кобуру. «Тайны убивают», — ответил он и повернулся к Азазелю. «Как же ты так легко попался?» Он принялся развязывать его веревки, как вдруг глаза Азазеля расширились в ужасе. Михаил моментально пригнулся и, стремительно оборачиваясь, выхватил пистолет. Демон, что было, исчез, материализовался теперь за спиной и уже занес над его шеей кинжал с остро-блестящим лезвием. Михаил, торопясь, выстрелил трижды. Демон рухнул, изрешеченный пулями. Азазель сказал быстро: «Мечом!» Михаил вызвал меч, быстро ударил. Голова лежачего откатилась в сторону. Азазель сказал с облегчением: «Успел. Он слишком много знал, как мы говорили раньше. Интересно, как он тебя вычислил? Его нельзя было оставлять для перерождения, а ты бываешь в самом деле быстрым. Хотя, конечно, все испортил. Но я уже привык к твоей медвежьей грации и носорожьей догадливости». «Что испортил?» — спросил Михаил зло. «Он тебя чуть не убил. Где спасибо, что я тебя спас?» «Так бы я ему и дался», — буркнула Азазель. «Он меня связанным затащил бы в самое сердце их логова, мимо всей их стражи. Эх, нет в тебе изящества. Придется ломиться в твоем солдатском духе прямо и честно, что означает трудно, долго и кроваво. А еще некрасиво». Михаил буркнул. «Прости, кто ж думал, что ты эстет настолько, что вот так? А хитрый план? Ты ж не предупредил». «Просто подвернулся случай», — объяснила Азазель. «Некогда было объясняться. Но хитрый я всегда. Не знал? Мне нравится быть хитрым. Хитрость — это красиво и поэтично, как доказательство высокой культуры и победы интеллектуального начала над солдатским пятикантропством».